«Благодарю тебя», — вслух произнес он. «Мне это пригодится. Рад, что тебе нравится». Все опасения старейшины насчет того, что Арку не понравится дар, исчезли при виде выражения детской радости на лице последнего. Повозившись с ботинками, Арк неожиданно задал вопрос. «Что вальранги будут делать теперь?» «Я еще не думал об этом». «Вы покинете земли тьмы?» «Разумеется. После столь долгого...» «Нет, некоторые члены нашего клана вообще впервые приняли свой истинный облик. Ведь это и есть изначальный облик вальрангов. Однако лунная частица в руках потомка героя Мабана, поэтому если мы останемся в землях тьмы, то снова будем заточены в этом жалком человеческом обличье». Старейшина яростно тряхнул головой, вспомнив о том, какой образ жизни они вели еще недавно. «К счастью, земли тьмы более не изолированы от остального света, поэтому мы сможем отправиться во внешний мир. Конечно же, это будет нелегко. Многим из нас не приходилось иметь дело с внешним миром. Могу ли я предложить вам подходящее поселение?» — поинтересовался Арк, нетерпеливо сверкая глазами. «Подходящее поселение? Да, на континенте есть городок, который я очень хорошо знаю. Вообще-то он был человеческий, но теперь там живут еноты и мяу. Если вальранги не знакомы с континентом, это место отлично им подойдет. Понятное дело, что Арк говорил о деревне Ланцеля. Не так давно выходцы из клана Барон, покинувшие Саутандаль, нашли там прибежище, и задание найти поселенцев было выполнено. К несчастью, несколько беженцев покинули городок, и задание застряло лишь на 98%. Если вальранги переберутся туда, то оно наконец-то будет завершено. Это прекрасное предложение, но я вынужден отказаться. Поразмыслив минуту, старейшина покачал головой. «Как так?» Арк, ожидавший положительного решения, был в замешательстве. «Вальранги — звериный клан, берущий свое происхождение от волков. Проведя в заточении у каракула 100 лет, мы осознали, какая жизнь нам на самом деле по душе. Свободно мчаться по неизведанному миру, руководствуясь лишь своими инстинктами, вот чего мы желаем. Мы хотим кочевать по континенту, который защищали наши предки, хотим пробудить в себе дикую сущность». «А вот это станет проблемой». «О чем ты? У тебя неприятности?» «Нет, я хотел сказать...» Арк сердито поскреб затылок и вздохнул. «Черт, что еще такое? Если заставлю их переселиться, это долгое задание наконец закроется. Нет уж, я должен костьми лечь, но добиться миграции. Задание заданием, но приезд мяу и енотов в город принес мне огромную пользу. Если звериных жителей в Ланцеле станет больше, влияние Арка опять увеличится, но и это не единственная причина. Когда они переберутся в город, он сможет использовать их имя в качестве солдат, разве вальранги не были намного сильнее в бою, чем кошки? Мне позарез нужно их убедить. Они же волки. Следовательно, их ничего не волнует, кроме чего? Чести?» Лихорадочно обдумав идею, Арк тут же ее озвучил. «На самом деле есть причина для того, чтобы вальранги отправились в город. Раньше ничего не говорил, потому что не хотел, чтобы вы волновались, однако континент уже не такой мирный и спокойный, как раньше». «Неспокойный? Да, я понял это, следуя путем героя Мабана. Несколько веков назад темный лорд был уничтожен усилиями 7 героев, но, к несчастью, он исчез вовсе не бесследно. Темный лорд все еще где-то скрывается, а несколько опасных злодеев пытаются воскресить его, строя нечестивые замыслы». «Что? Темный лорд?» «Именно. Поэтому-то я и разыскиваю так настойчиво наследие героя Мабана. Как его потомок, я принял свою судьбу пресечь все попытки возвращения темного лорда, но невозможно сделать это в одиночку. Это тайна, но... На случай кризиса я собрал в деревне Ланцеля несколько звериных кланов, и не откажется ли еще один клан воинов помочь потомку героя Мабана?» «О, ты и вправду наследник героя Мабана!» В голосе старейшины послышались восхищение и почтение. «По правде говоря, я в этом засомневался, став свидетелем твоих действий после гибели Каракула, но теперь я вижу, что ты воистину его потомок. Да, твои действия имеют смысл. Не будь ты решительным и целеустремленным, тебе никогда не одолеть зло. Истинного героя не волнует то, что думают другие люди. Да, я готов даже прослыть скряга ради того, чтобы быть во всеоружии для спасения мира». Арк сумел даже изобразить на своем лице горечь и решительность. Стоящие неподалеку боксилы Ракард выглядели так, будто их сейчас тошнит, но старейшина с сочувствием похлопал Арка по плечу. «Ну-ну, я все понимаю. Путь героя лежит среди одиночества. Ты меня понимаешь?» «Конечно. До того, как стать рабами вампира, мы сражались на передовой в битве с тьмой. Так почему бы нам не видеть твои благородные помыслы? Спасибо. Значит, приезд в город? Что ж, учитывая твои цели, вальранги не могут отказать тебе. Но разве мирно живя в деревне, мы сможем быть полезными, как наши предки? Мне кажется, мы скорее станем обузой, чем опорой. Да что ж ты так много думаешь-то? После слов старейшины Арк почувствовал, как в нем закипает гнев. Хотя он прав. Лучше будет, если вальранги останутся сильными. Но мое задание на поселенцев... Стоп. Поселенцы. Разве я должен не просто увеличить число зарегистрированных жителей деревни Ланселя? В таком случае... Придя к решению, Арк заговорил. Старейшина не прав, но как я смогу связаться с вальрангами после того, как вы вернете свою дикость? Старейшина кивнул задумчивым видом. А что, если я приведу вальрангов лишь на краткое время? После того, как вы официально станете жителями деревни Ланселя, вы сможете странствовать по континенту. В таком случае мне будет проще отыскать вас, когда возникнет такая нужда. Это была хитрость вроде поддельной регистрации по месту жительства. И правда, это выход. Правда, мы были рождены в землях тьмы и не встречали другие звериные кланы, поэтому ничего не знаем о континенте, но мы сделаем так, как ты говоришь. Мы станем жителями деревни Ланселя, после чего отправимся странствовать. Наконец-то Арк получил согласие старейшины. В тот же миг перед ним возникло информационное окно. Задание найти новых поселенцев обновлено. Вы получили обещание клана Вальранг, обитающего в землях тьмы, стать жителями деревни Ланселя. Задание будет выполнено, когда вальранги прибудут в деревню. Найдены новые поселенцы, 98% плюс 15%. Обещанная награда от деревни будет получена, когда задание будет выполнено на 100% или более. Получилось! Задание почти завершено! В таком случае нам нужно вернуться в деревню, чтобы подготовиться к отправке на континент. Старейшина начал водить вальранга в прибрежную деревню. Аркар тем временем занялся наведением порядка в замке. Для начала он собрал вместе всех окровавленных, и в их присутствии был провозглашен лордом. В самом замке сейчас находилось 3-4 сотни окровавленных, и еще больше патрулировали его земли, чтобы у других вампиров не возникло желания захватить их. Всего под командованием Ракарда оказалось 800 приспешников. С таким количеством окровавленных мне не нужно беспокоиться о вторжении соседей. Фактически только это и волновало Арка. Хоть Ракард и победил Каракула, властвовавшего над этой частью земель тьмы, у новоиспечённого Эрла не было сил и способности отразить нападение других вампиров. Если это обстоятельство вскроется, они не оставят Ракарда в покое. После ухода Арка любой вампир, вызвавший его фамильяр на поединок, просто смешает несчастного с грязью. Единственной удачей можно было назвать негласное правило, согласно которому претендент, прежде чем бросить вызов, должен был пробиться в замок через все толпы окровавленных, которых у Каракула было 800. Намного больше, чем у всех его соседей. Вдобавок к этому у Ракарда было несколько десятков монстров-рабов. К слову о рабах. После провозглашения лордом, Флип, как представитель рабов, обратился к Ракарду. «Мы, если возможно, хотели бы продолжить работать в подземельях». Пока Арк сам был в рабстве у Каракула, он узнал, что многие рабы провели там по 10 лет, а некоторые даже 20 и 30. После десятка лет, проведенного в рабстве, они уже больше боялись внешнего мира, чем оставаться в подземельях, и это было справедливо для всех типов монстров. Все-таки это были земли тьмы, поэтому за пределами тюрьмы их могли ждать только другие вампиры, которым тоже всегда нужны были рабы или мешки с кровью. Конечно, Ракар тоже был вампиром, но еще и фамильяра Марка, который его и кормил, из-за чего они считали Ракарда лучше остальных кровопийц. А после того, как лунная частица покинула подземелье, там перестали появляться лунные камни, поэтому отпала нужда в тяжелом труде. Тем не менее, в земле все еще попадались различные предметы и мелкие драгоценные камни, так что отговаривать рабов смысла не было. «Может быть, я вернусь еще в земли тьмы и заберу все, что они тут соберут», — довольно посмеивался Арк. «Ну ладно, можно, если вы и правда хотите трудиться в таких условиях. Мы будем работать еще усердней!» Ракард пробормотал что-то нелестное, закатывая глаза, но угомонился, заметив суровый взор хозяина. И вот осталось сделать всего одну небольшую вещь. Арк переместил точку привязки портала вызова, пока Ракард послал за тремя летучими мышами, что ожидали на старой точке. «Ух ты! Ух ты!» Запищали те, увидев замок. «Это все принадлежит нашему лорду?» «Да Каракул по сравнению с ним ничтожество!» «А Каракул оказался на удивление жадным! Во всем огромном замке нет никаких украшений!» «Да, он был тот еще скряга!» Радакард бросил на Арка сердитый взгляд, но мышки были слишком малы, чтобы распознать сарказм в его голосе. «Лорд, не стоит беспокоиться! Мы защитим замок, если лорда призовут!» «Эй, новичок!» Обратилась одна из мышек к Арку. «Присматривай за лордом! Служи ему хорошенько! Лорд, будьте осторожны!» Однако Арк, занятый своими мыслями, не слушал их болтовню.